Однажды гром застал меня врасплох среди ночи, так что у меня теперь то и дело ни с того ни с сего начинает звенеть в ушах. Летом в жару мы наслаждались приятной прохладой, а вот зимой в гостиной лежал снег по колено, когда мы строили зимой снежный дом и дождались в нем прихода весны. Так выглядело мое первое жилище, моя первая собственная квартира, оплачиваемая своими собственными деньгами, 120 медных пирамидок в месяц. И, несмотря ни на что, я чувствовал себя в безопасности. Ведь вампиры и крысихвосты к нам не совались, наверное, все же побаивались угрюмых громил с гигантскими кулаками. И только когда начиналось землетрясение, а это случалось в Атлантисе не реже одного раза в неделю, мне хотелось переселиться в домик пониже. И пусть ни одно здание города еще не пострадало от подземных толчков, я не сомневался, что это вопрос времени. Во всяком случае, относительно винтовых башен это точно. Пол и стены в такие моменты ходили ходуном, из всех щелей сыпалась штукатурка, а мебель путешествовала по квартире, как будто жила своей собственной жизнью. А находиться на лестнице и вовсе было смертельно опасно. Я лично дважды чуть не сорвался вниз.